81. Изучайте политику компаний. Изучите свои любимые бренды на предмет того, как они относятся к пластику. Если в их политике есть положительные тенденции к сокращению количества пластика, стоит продолжать поощрять их деятельность. К примеру, косметическая компания Lush уже много лет пропагандирует отказ от упаковки в принципе –